Честно говорю, как она ушла с графиней, так все, третья неделя пошла, а она как сквозь землю. Не знаю, может, поймали ее, может, замуж выдали. Не выдали, а должны бы. Не должны, она не хотела. Фил оживает и вновь дергает рукой, но ничего не выходит. Окликаю Гогу. Пора, надо с ним заканчивать. Это не твоего ума дело, Гаджо. Гога подходит и кладет лапы Филу на хребет. Я разжимаю руки, и он рывком поднимает парня, скручивает и тащит в машину. Вот как со щенками следует обращаться. «У-у, цыгане паршивые!» — верещит Фил. «Поучи его, но не слишком, лады?» Гога заталкивает Фила в салон, связывает руки за спиной. «Ножки-ручки не ломай, понял? Ты же не кособочка!» Гога хохочет и показывает большой палец. «Люблю садиста этого. Скоро у него работенки прибавится. Шлепаю купюрами о клеенку. Сегодня стопка по цене бутылки. Зато Анфиса болтать не будет. Паркуюсь у библиотеки и иду пешком. Солнце желтой лампочкой висит между соснами. Светло, как днем. Хотя на наручных уже 7 вечера. Часики японские, фирмовые. Снимаю осторожно и убираю в карман. Не дело такие лишний раз трясти. Суставы на руках ноют, щелкают. Не терпится пересчитать старушечьи ребрышки. Старая сука. Сидит, попивает чаек. Куда она дела Марию? Не сожрала ведь в самом деле. А может, и Мария сидит у нее за столом сейчас. Некучеса чаюри. В переводе с цыганского «ну хороша девочка». Поиграла в сильную независимую. И хватит. Дом желтый, с пояском облупившихся ромбов над окнами. Виднеется за лысыми кустами ивы. Ива цветет только, не зазеленела. И сквозь нее, как через ржавую решетку, просвечивает и вид на улицу, и на реку, и на прозрачное закатное небо. Я выхожу на дорогу, закуриваю, швыряю спичку в лужу, краем глаза поглядываю на дом. Горький дым щекочет нос, во рту вяжет. А ну-ка, стоп. Перед домом, перед занавешенным от солнца крыльцом, топчется белое, рогатое и грязнобокое сборище коз. А рядом с козами у колонки весело помахивает хворостиной бабища, ноги с две моих руки. Да блять! Присаживаюсь на бордюр. Одну сигарету, вторую. Пасутся. Мекают, жрут едва проклюнувшуюся зелень на клумбах. Третья сигарета жжет пальцы. Смотрю, как солнце опускается в реку. Докуриваю. Сплевываю в траву. По дороге пылит местечковая пьянь. Падает на бордюр напротив меня. Одноглазый, с синяком на пол лица, смотрит на меня особенно внимательно и, наконец, машет рукой на дом. «Если ты к этой, Алисане Федоровне, так она не живет здесь больше». Я снова закуриваю, делая вид, что не вдупляю, зачем мне эта информация. «Говорю, не живет тут. Она съехала или ее того, съехали». Хихикает. «В медпункте теперь живет. В Ласточке. Лагерное имущество сторожит». «Имущество тоже мне. Что там хранить? Растащили ж все». Прибавляет другой, почесывая плешь на яйцеобразной башке. «Цыц! Знаток нашелся. А то я тебя...» Прикрикивает подбитый, и плешивый стучит его по плечу. «Ладно. Не кипятись, мол». Я встаю. Рядом с плешивым каким-то макаром вырастает черный козел и пялится на меня горизонтальными зрачками. Хрен с вами. В причале заждались Гуга и Плоский. Идея поохотить старую суку у школы была отличной. Браво, Плоский. Вот твоя медалька. В смысле халявные 2 грамма порошка. Я припарковался в наглую у берез за забором и смолю в окно. Из открытых окон школы слышно треньканье звонка, и следом за ним хлопанье дверей, топот, оклики, снова хлопанье, но уже парадных ворот зеленых, металлических с оторванной калиткой. Школота, разноцветная, крикливая, лавиной сходит по улице, и следом за ними, чинно склонив друг к другу головы, перешептываясь, идут учителя парочками, будто это какая-то процессия. Старая сука сидит на школьном крыльце, будто только что вышла из здания и села поправить шнуровку на ботинках. Дилана прощается с другими училками, замирает рядом, дожидается ответа и только потом идет дальше, собирает дань из картонных «До свидания, Александра Федоровна!» «И вам доброго вечера, Александра Федоровна!» Графиня она и есть. Ждет, небось, чтоб ручку ей поцеловали. Но плоский-то выведал уже, что в школе ее больше видеть не хотят. Выперли, списали на пенсию. Благо возраст позволяет. Но не гнать же ее поганой метлой со двора. Пусть сидит, любуется, уши греет, раз ей так не хватает рабочих будней. Гуга сидит на заднем сиденье. Лысая башка упирается в потолок, и я вижу, как его морщит от этой постановы. Он-то ученый у нас, до 8 класса дотянул и в техникуме железнодорожном срок отмотал. Только помогло это не особо, если только рельсы от шпал отличать научился. Гога, закурдян. В переводе с цыганского «заебал». Не пялься так. Не хочу, чтобы заметила, что ее пасут. Гога послушно отворачивается, а я вдруг понимаю, что на школьном дворе графини уже нет. «Как сквозь землю!» — шепчет Гога, но тут же осекается. «Может, глянем сортиры? Может, она туда слиняла? Там короткий путь к реке». И правда, за уличными сортирами и раздевалкой, где начинается отсыпанная песком поляна для пионербола, вышагивала графиня.